Ну, допустим, Моцарт и Сальери, эта пара как раз соотносится с парой Сильвия и Граф. Два таких разных темперамента, два разных человеческих типа, они похожи. Дальше, скажем, в «Гробовщике» сон, страшный сон Адриана Прохорова, там каменный мост, явление статуи командора. Мертвец с того света, к нему тоже приходят мертвецы и тоже пробуждает его, мучительно пробуждает его совесть. Ну, скупой рыцарь иногда сравнивают с Адрианом, нет, не стоит говорить, с Самсоном Вырином, который пытался охранять свое сокровище, но не сохранил, ну и так далее. В общем, переписки тут в самом деле есть, и даже если бы их не было, все равно очевидно, что эти вещи, рождающиеся практически одновременно, не могут не быть между собой связаны. Поэтому, значит, займемся этой темой, но заниматься мы ей будем на лекциях лишь частично, потому что частично она пройдет на практических занятиях. Я ограничусь здесь, значит, тем, что мы с вами поговорим, значит, во-первых, о том, почему Пушкин приходит к прозе, что такое для него проза, и почему именно он избирает ту форму, которую использует в повести Одессе. А потом, возможно, мы рассмотрим одну из концепций повести Белкина и так рассмотрим ее критически, для того, чтобы стало ясно, в чем, так сказать, ну, современный подход, что ли, состоит к этой вещи. Итак, проза. Пушкин, конечно, пришел к прозе вполне осознанно, отвлекаясь в известной мере на общественную потребность. Как говорил Белинский, мы были пресыщены поэзией и потянулись к прозе. Действительно, поэзия была так распространена, что проза существовала где-то на периферии русской культуры. Между тем, она представлялась Пушкину очень важной и нужной. Он неоднократно рассуждал о художественной природе прозы, в заметках, письмах, лирических стихах, в «Евгении Онегине», наконец. Не так смиренной прозе клонят, не так шалуни рифм гонят. Вот если действительно ограничиться даже теми эпитетами, которые сопутствуют у Пушкина понятие прозы, то мы сразу заметим, что они образуют определенную систему. И система эта имеет определенный смысл. Проза смиренная или презренная у Пушкина? Смиренная или презренная? То есть непритязательная. Не претендующая на ту высоту, на которую претендует поэзия. Дальше проза суровая, то есть строгая, не допускающая тех веселых вольностей, без которых вообще нет поэзии. И, наконец, проза простая или нагая. То есть это вид искусства, устанавливающий с действительностью прямые, ничем не опосредованные отношения, не опосредованные никакими смысловыми, стилевыми дистанциями. Это прямой контакт с действительностью. Вот что такое проза. И этим она для Пушкина важна. Двигался он к прозе постепенно. Значит, он уже, так сказать, ясно осознавал, например, заметки, которые ну, так публикаторы называли о прозе. Он, значит, прямо говорит о том, что такое проза вообще и почему его не удовлетворяет русская проза. Коротко можно сказать, что не удовлетворяет она тем его, что слишком похожа на поэзию. слишком похожа на поэзию. Здесь он пишет о наших писателях, которые, почитая за низость, изъясняют просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую свою прозу, то есть проза русской писателя Пушкина младенческой, вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут «дружба», не прибавят «сие священное чувство, коего благородный пламень» и прочее. Должен бы сказать рано поутру, они пишут, «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба» и так далее. Вот Пушкин чувствовал, что вот это, как он говорит, блестящее выражение, метафорический вот этот способ выражения, идущий, перешедший поэзию, прозу от поэзии и учеников Карамзина, так оно все и было до конца, он создает преграду между действительностью и прозой и мешает прозе быть прозой. Ее ценность в том и состоит, и что она, в отличие от поэзии, не устанавливает с действительностью прямой контакт. Это позволяет понять, осмыслить ее углубленно. Так Пушкин начинает искать этот прямой контакт. Начинает он в 27-м году, когда пытается написать исторический роман в духе Вальтера Скотта. Ну, вы слышали об этом романе, название его вам известно, хотя оно не пушкинское, тоже редакторы просто придумали его как наиболее подходящий, араб Петра Великого. Вот это было, значит, в духе Вальтера Скотта, точнее говоря, в духе той формы жанровой, которую Вальтера Скотта занимала, ну, может быть, наиболее важное место. Это особый тип повествования, который в 20 веке стали называть аукториальным. Аукториальным, слово «ауктор». Автор, организатор, создатель. Что это такое за тип повествования? Это такой тип повествования, где субъект его не является ни участником, ни свидетелем событий изображаемых, но при этом обладает правом все знания и повсеместного присутствия в изображаемом мире. То есть он более всего напоминает Господа Бога. То есть он везде присутствует, он все знает, но сам невидим и не слышим. Он везде, он здесь. Но мы его не видим, не слышим, не понимаем. Вальтер Скотт блестяще использовал эту форму благодаря осуществленному им сочетанию. До него, значит, считались несовместимыми, скажем, документальные сведения, ну, повествование построено на документальных сведениях и повествование вымышленное. То есть критика была категорически. Художественная литературная критика эпохи Вальтера Скотта вначале была категорически против. То есть вымысел, это выдумки. А документальное свидетельство – это факты. Факты с вымыслом мешать нельзя, из этого черт знает, что получится. А Вальтер Скотт как раз это и сделал. Более того, он это узаконил тем, что продемонстрировал продуктивность такого сочетания. Он работал над своими романами, как работает историк. То есть собирал факты, использовал всевозможные исторические документы, извлекал из них всякие справки, сведения, и это использовал. В то же время он вводил множество вымышленных лиц, целые вымышленные сюжетные линии, иногда и весь сюжет бывал вымышленным. Просто в нем участвовали какие-то всем известные исторические лица, включались в него всем известные исторические обстоятельства, о которых Вальтер Скотт узнавал, прочитывая целые библиотеки. Его последователи еще опередили его самого. Например, Альфред де Виньи, для того, чтобы написать роман «Сен-Мар», он такой небольшой, если вы читали, страничек на 300. значит, использовал более 350 источников книжных. То есть из каждой книги страничка получил. Вот такой огромный материал, фактически достоверный, документальный, сочетался с вымыслом. Причем, значит, он еще очень любил вводить Вальтер Скотт как внутреннее оправдание вот этого сочетания баллады, легенды, всевозможные вот такого рода фольклорные тексты использовал, потому что в них вот это сочетание факта и вымысла было абсолютно законным по праву осуществляемым. И вот что, значит, еще что он делал? Значит, он, допустим, давал вот такие обзоры событий, исторические обозрения, характеристики целых укладов, целых эпох, каких-то элементов быта, например, там Вайвенга, там, если вы читали, рыцарский замок, что представлял собой средневековый, он объяснял это, описывал, явно опираясь на документальный материал. И вместе с тем, значит, сквозь все это проходил ряд сцен, таких эпизодов, которые напоминали драматические сцены. И само развитие сюжета у него напоминало драматическую интригу, что, конечно, увлекало читателя необыкновенно. И увлечение усиливалось за счет того, что вводился герой, похожий на читателя. Первый его роман, значит, в Эверли или Сетландии 60 лет назад, как раз создал эти предпосылки, значит. Ну, представьте себе человека, который похож действительно такой английский джентльмен, который мало чем отличается от людей 20-х годов 19 века, отправляется в дикую Шотландию. Тем более дикую, что действие происходит, в общем, не сегодня, а, скажем, вчера. И это получалось вроде что-то экстремального туризма, только виртуального, понимаете? Читатель получал возможность, это было огромное наслаждение для него, отправиться в другой мир. Это была эпоха романтизма, тут действительно, с одной стороны, вот восточная поэма Байрона, это тоже возможность окунуться в другой мир, оказаться в другом мире. Исторические романы Вальтера Скотта, это другая возможность оказаться в ином мире. Вот, и значит, как бы совершал путешествие человек в другую страну, в другую эпоху, переживал все это, наполнялся совершенно неведомым для себя экзотическим опытом. И вот Пушкина это, конечно, очень увлекло. Он начал писать этот роман. Но он не совладал с этой формой и бросил ее довольно быстро по двум причинам. Во-первых, роман в духе Вальтера Скотта требовал такого знания фактического материала истории, вот такой неторопливо, несколько тяжеловесно развертывающийся. Там, вернее, даже было два момента. Вот этот летящий сюжет, увлекающий за собой, это интрига, и вот эти самые описания, характеристики такие эпохальные. Вот это как бы он и летел, и тяжеловесно влачился одновременно, этот роман. Вот это требовало такого знания, такой вообще библиотечной культуры, какой у Пушкина, в общем-то, никогда не было, ни в эти годы, ни даже позже. С другой стороны, Пушкину и не нужна была вот такая тяжеловесная описательность, которая составляла важный элемент романа. Там, возьмите там его характеристику варяга Петра Великого Франции, откуда приезжает Ибрагим, главный герой этого романа. Вальтера Скотта это была бы глава на несколько десятков страниц. У Пушкина абзац. Ну, блестящий совершенно абзац. Просто великолепный. Если сейчас найду, то прочитаю. Да, найду. Между тем, общество представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Да нет, вот еще два абзаца. По свидетельству исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последнее было царством Людовика XIV, ознаменованное строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всяческого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Ольги и Пале Рояля не облетали для Парижа, а пример был заразителен. На ту пору явился ВОО, это был такой банкир, который придумал акции. Алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности. Имения исчезали, нравственность гибла, французы смеялись и рассчитывали, а государство распадалось под игривые пределы сатирических водевилей. Ну и так далее. Собственно, можно на этом даже остановиться. Да, но чем общество представили картину самой занимательной, образованность и потребность веселиться сблизили все состояния, богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет, являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями, женщины царствовали, но уже не требовали обожания, поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Все. Два абзаца, блестящая характеристика эпохи. И вся сила это как раз в лаконичности, вся сила и прелесть этой характеристики в ее лаконичности, в ее афористичности. Вальтер Скотт бы написал 50 страниц, чтобы характеризовать вот это то же самое. Так что Пушкина эта форма не устраивала. Он стал искать другую. Он попытался написать несколько еще сочинений в конце 20-х годов. Ну, их тогда назвали бы светскими повестями. В 20 веке малоформатными романами, но все они обрывались где-то в самом начале, потому что Пушкин чувствовал, что это не приведет его к его цели, все это, значит, представлялось ему неудачно. Он бросал, на, даже не на полпути, а в самом начале пути каждую из таких работ. И вдруг, значит, в 30-м году, осенью, оказавшись запертым в Болдино, в каверном карантине, Пушкин за 6 месяцев пишет 5 повестей. За 6 месяцев 5 повестей. Это после того, как он вымучивал вот это самое прозаическое сочинение из себя на протяжении 4 лет. И ничего не мог из себя выжить. Ничего, ну пусть он пройдет хотя бы так. Почему повесть? Угу. Почему вдруг, значит, видимо, он нашел, счастливо нашел тот самый жанр, который заключал решение задачи, над которой он ломал голову. Повесть, собственно, что вкладывали, какой смысл вкладывали в это понятие, повесть тогда, в пушкинские времена. Это видно уже из самого этого слова. Повесть – это то, что повествуется, то есть то, что рассказывается. Этот жанр предлагал себя в качестве наследника традиции устного рассказывания. А устные рассказы были той формой сообщения, которая наиболее близка к бытовому, практическому, житейскому сообщению. Письменная форма, письменная манера, как раз от этого, чем она более книжно, чем дальше она от этого, от этой формы, от этого варианта. И как раз устное рассказывание максимально к этому приближено. Значит, именно вот эта форма предлагала Пушкину то, в чем он нуждался. Он нуждался, как мы уже говорили, в прямом непосредственном контакте с действительностью. А повесть, сохранявшая традиции, связь с устным рассказыванием, которое в самой же жизни, так сказать, имеет место, эти устные рассказы принадлежат самой жизни, она как раз такую возможность открывала. И Пушкин, написав молниеносно эти повести, понял, что в них заложена уже возможность очень важного художественного решения. Он быстренько дал им заглавие повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданной А.П., полное заглавие подлинное такое, повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданное А.П. И тут же снабдил повести предисловием от издателя, где ввел этого самого Ивана Петровича Белкина в читательский кругозор, и рассказал о нем такие вещи, которые накладывали это за гнев. Причем получилось, удалось это легко, потому что изначально в этих повестях была предрасположенность к тому, чтобы их обозвать повестями Ивана Петровича Берти. Назвать. Иван Петрович. Не Петр Иванович, а Иван Петрович. Покойный. В чем тут было дело? Дело в том, что Иван Петрович, да, ну, Пушкин уже сам себя, значит, от саму себе отвел скромную роль издателя, который печатает. Иван Петрович Белкин тоже не был автором этих историй, которые читатель читал. Его роль тоже была скромная. Он просто письменно пересказывал, излагал на бумаге то, что рассказали ему устные рассказчики. Перечень их приводился в предисловии. Там был, например, титулярный советник А.Г.Н., гусарский подполковник И.Л.П., был, значит, приказчик купеческий, была девица, барышня, с инициалами К.И.Т., Кит. Ну там, если перевернуть, то тик вместе работает. Если ЛП перевернуть, будет пли. Ну, тут очень возможна любая игра. Но, в общем, самое главное то, что, значит, Иван Петрович ничего не сочиняет, и рассказчики эти тоже ничего не сочиняют. И Александр, и АП, издатель, тоже ничего не сочиняет. А все просто что-то воспроизводят. Каждый по-своему. Вот эти самые устные рассказчики, они... Иван Петрович Белкин имеет некоторое отношение к литературе, он, по крайней мере, письменно пересказывает их устные рассказы. И хвалит его Пушкин в одном письме за то, что пишет он ясно и просто. Ясно и просто, то есть фактически ничего не прибавляя, ничего не усложняя, никак не обогащая эти самые устные рассказы. А устные рассказчики, все эти титулярные советники, купеческие приказчики, там чиновники, офицеры, уездные барышни, все они тем более к литературе никакого отношения не имеют. Это не литература. Это просто рассказ о том, что произошло в жизни. Это голоса самой жизни, непосредственно вот ее имени звучащие. Вот так и получилось, значит, что... Собственно, Пушкин создает образ нового субъекта, новой прозы. Настоящей прозы теперь уже. Он отождествляет себя с Белкиным, Белкина с устными рассказчиками, а рассказчиков с самой жизнью. И получается, ну, действительно то, чего он искал, вот этот прямой непосредственный контакт с реальной действительностью. Подкрепляло это основной принцип, какие-то более частные приемы. Вот, например, значит, одним из таких приемов было такое поступенное прохождение информации от персонажа к действующим лицам. То есть, ну, это все говорит, от персонажа к читателю, конечно. Вот станционный смотритель. Помните, там, значит, приезжает на станцию, где живут, значит, Самсон Вырин и его дочь Дуня, приезжает гусарский офицер, который сказывается, притворяется больным для того, чтобы ухаживать за девушкой, добивается, ну, как мы потом можем, кстати, можем предполагать, добивается ее любви, и затем она с ним уезжает. И вот тут, значит, как об этом рассказывать? Значит, она должна была поехать в церковь, а он уезжал. Гусар простился со смотрителем, щедро наградил его за постой и угощение, простился и с Дуней и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Чего ж ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест. Прокатись до церкви». Дуня села в кибитку возле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, лошади поскакали. Не прошло и получаса, как сердце смотрителя начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь, священник выходил из алтаря, зачем гасил свечи. Факты, факты. Две старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец на силу решился спросить у дечка, была ли она у обедни. Дечок ответил, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна осталась ему надежда, что Дуня по ветренности молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. Мучительное волнение ожидало возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен, и с убийственным известием Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Вот. Ямщик, который вез его, рассказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. Ну, значит, получается, что, значит, нам это рассказывает кто? Иван Петрович Белкин, при помощи издателя АП. Ему рассказал об этом Самсон Вырин. Самсону Вырину рассказал ямщик. В итоге мы что знаем? Факт. Дуня села в согласие отца даже, с подсказкой отца села к нему в кибитку, а потом поехала с ним дальше. При этом плакала, но, казалось, ехала своей охотой. Вот на этом все строится. Понимаете, факты есть, но каков смысл фактов? Потому что мы все время чувствуем, что те, кто раз... Мы все время узнаем из чьих-то уст обо всем. И узнаем о фактах вместе с разными уровнями понимания фактов. Но каждый раз эти уровни не дают достаточного знания для того, чтобы все понять. Вот полюбила Дуня этого самого гусара или нет? Нам это никто не говорит. Ни на одной из инстанций нам не сообщают, как полюбила она его или нет. Или, может, просто ее увлекла перспектива жизни в столице, там он, видимо, богатый человек, ее ждет роскошная жизнь, и тогда и вот что ее увлекло? Чувство или расчет? Или просто желание не губить свою жизнь вот на этой самой заброшенной почтовой станции? Ну, не заброшенной, она как раз очень активно используется, но это не жизнь для девушки молодой. Тем более все время тут все время хамят, все время приходится становиться между этими хамами и отцом. Все время. То есть в этом есть тоже какой-то смысл. Но понимаете, никто нам ничего не объяснил удовлетворительным образом. Значит, мы одновременно видим факты и видим то, что люди в какой-то степени все время эти факты не понимают. То есть факты вместе с разными уровнями понимания их смысла. И вместе с ощущением, вместе с тем с ощущением того, что всякий уровень понимания ограничен. Факты остаются где-то, в конце концов, за всеми уровнями, за всеми взглядами, за всеми уровнями понимания, как что-то такое несколько загадочное. У Пушкина это так. И тут интересно, значит, как совмещаются разные точки зрения в повествовании. Вот у Пушкина, значит, в «Аббарате Петра Великого» самая сложная проблема была, значит, какая? Действительно, объективная точка зрения исторического романиста, который, значит, изучил эпоху, ее описывает, и точка зрения человека, который непосредственно присутствует внутри действия, ну, допустим, Ибрагим, непосредственно все воспринимает. Вот у него никак не получалось это все органически соединить. А вот как это делается в повестях Белкина, где наивные рассказчики. Значит, Самсон Вырин принимает решение, как вы помните, поехать в Петербург, найти этого самого Минского. С Минским он поговорил, но Минский дочь ему не отдал. Вот сунул ему деньги и выслал его из дома прочь своего. Ну, смотрите, не успокоился, продолжал искать. Наконец нашел, где живет Дуня. И он проник туда. «Нельзя, нельзя!» — закричали ему вслед служанка, Авдотья Самсоновны гости, но смотритель не слушал, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. Дальше идет описание. В комнате прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель, никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной, он поневоле ей любовался. Ну, давно уже замечено, что это совершенно выражение, вот эти блестящие фразы, эти великолепные выражения. В комнате прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Ну, допустим, ощущение, конечно, прекрасного убранства у самого любого человека может быть. Дальше. Со всей роскошью моды. Откуда ему знать, со всей или не со всей? Что он вообще имеет, какое он вообще имеет представление о моде? Наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Метонимии, метафоры, поэзия. Как наездница на своем английском седле. Вот это фраза чисто французская, да, она и есть французская. Это цитата из «Физиологии брака» Оноре де Бальзак, которую смотритель не только не читал никогда, но, вероятно, не слышал, что он существует. Кому же принадлежит эта вот стилистика? Смотрителю нет, явно нет, это не его. У него таких слов в языке нет, таких выражений не может быть. Дальше, с титулярному советнику АГН, на него это тоже не похоже. Иван Петрович Белкину, наконец, и на него это тоже не похоже. И тем не менее, все уместно, согласитесь, что все это абсолютно уместно и очень выразительно, и очень продуктивно. Да, таких слов нет ни в языке ни того, ни другого, ни третьего, всех этих простых субъектов, простого повествования. Но благодаря тому, что вводятся эти слова, мы чувствуем, как далека вот эта самая жизнь, новая жизнь Дуни от ее отца, какая гигантская между ними дистанция, какая пропасть уже образовалась. Мы понимаем, что, да, мы понимаем, почему он уходит без борьбы. Почему он, не пытаясь ничего изменить уже теперь, после того, как он все вот это увидел, пока он разговаривал с Минским, тот ему очень здраво все объяснял, что все равно ничего уже не изменишь. Что теперь Дуня уже не может вернуться домой. Что ни ты, ни она не простите друг другу, если это произойдет. Ты не простишь ее, она не простит тебя за то, что она привыкла к новому своему состоянию. Все говорит здраво, очень разумно. И смотритель абсолютно не реагирует. Он продолжает бороться, искать. Вот после того, как он увидел Дуню, сидящую как наездницу в своем английском, на своем английском седле, вот тут он уходит и больше не борется. И мы понимаем, почему. Вот тут эти введенные слова, которые чужды стилистике его языка и языка близко к нему стоящих повествователей, они показывают, что действительно, как это все далеко. Какая пропасть между ним и дочерью теперь, что они действительно живут в разных мирах, и вернуть ее в этот мир невозможно, в котором она жила. Таким образом, вот это непосредственное, ну, точка зрения непосредственного наблюдения и точка зрения объективного повествования, которое раскрывает все в полном объеме, всю истину в полном объеме, они слились совершенно легко, непринужденно. И так образовался новый тип повествования. Господи, да, новый тип повествования, который Пушкина вполне удовлетворил. Давайте сегодня на этом остановимся.